Глава 14. Ольга. Табличку благополучно отодрала и забросила ее в самый дальний угол шкафа. Потом взяла папки с документами и отправилась в бухгалтерию. Леди Элеонора Зила с младшими помощниками встретила меня с распростертыми объятиями, а точнее пыталась загородить мне своим необъятным телом вход в кабинет, так как увидела у меня в руках толстенные папочки. «У нас перерыв», — объявила она громогласно. «А мне только спросить», — оскалилась я не хуже акулы. Женщина раскинула руки в стороны, преграждая мне окончательное вхождение в святая святых главбуха — кабинет, где проводятся все подсчеты и расчеты. «Но я-то шустрая и ловкая. Обманный маневр...» «Ой, а что это у вас там за спиной такое большое ползает?» Элеонора Зила обернулась посмотреть, на что я там указала, и тем самым открыла мне проход. Прошла под весьма кислыми взглядами сотрудников финансового отдела и села на стул напротив стола Зилы. Опустила на ее стол папки и заявила. «Здесь финансовые документы, леди Зила. Первое. Необходимо разослать требования должникам, чтобы срочно оплатили свои долги. Второе. Необходимо послать запрос в Министерство образования Темной империи о повышении субсидирования Академии. Здесь имеется список, на что АТС катастрофически не хватает денег. А если конкретно, то Академия вообще нищенствует. Но я думаю, вы об этом знаете. Поэтому задам вопрос. Как вы собираетесь решить поставленные задачи?» Кажется, Зила слегка офигела, как и ее помощники, младшие бухгалтеры. «В смысле?» — произнесла она, когда отошла от первого шока, от моего наезда. «В прямом?» «Вы же заведуете всеми финансами. Вам и карты в руки», — сказала невозмутимым тоном. «И большая просьба выполнить мое задание как можно быстро. Времени у нас нет ждать еще дольше». «Но ведь всегда так было?» Кто-то осмелился пискнуть из сотрудников, но тут же умолк и проглотил свой язык, наткнувшись на мой суровый взгляд. Леди Элеонора тряхнула головой, хлопнула трехмерными ресницами, причмокнула густо напомаженными губами и сказала: «Леди Ольга, в мои обязанности и полномочия не входит выяснение отношений с родителями адептов и решение вопросов о финансировании». Не успела я ей ответить, как Зила набрала в легкие воздуха и на одном дыхании выпалила, подробно ознакомив меня со спецификой своей работы. «Леди Ольга, да будет вам известно, но главный бухгалтер и так завален работой. Я веду учет хозяйственно-финансовой деятельности Академии и контролирую использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Слежу за сохранностью собственности Академии, но не только это!» «Стойте, не надо меня просвещать с деталями», — попыталась остановить ее, но было поздно. Леди Зила наехала на меня не хуже грузовика и демонстративно сдвинула папки в мою сторону на самый краешек стола. Я их едва успела подхватить, а то так бы разлетелись бы бумажки по всему кабинету. «Вы даже представить не можете, какой это труд! Я контролирую сложнейшую работу отдела. Обеспечиваю своевременное и точное отражение на счетах бухучета, движение наших активов, формирую доходы, расходы и выполнение обязательств. А это, знаете, столько документов, я...» «А ну, цыц!» Остановила ее словесный фонтан. Я сама начала заводиться и злиться. Леди заткнулась, снова испытав шок, что кто-то не стал слушать, насколько трудна профессия бухгалтера. «Я не могу понять, какой вы тут учет ведете, потому что вести-то нечего», — говорила я тихо, но грозно, что помощники втянули головы в плечи. «И контролировать в Академии нужно не материальные ресурсы, а адептов, которые, по слухам, у вас тут от рук отбились». «Да они всегда такие, везде?» — опять кто-то пискнул из работников. «Потому что руки железной на них нет», — произнесла ледяным тоном. «Леди Зила, сами подумайте, что вы говорите? Контролируете движение активов? Каких активов? У вас адепты в должниках уже не первый год ходят. Вы материально-техническую базу Академии не обновляли лет 100. 200. Поправили меня помощники Зилы. Так что делаю заключение, что вы тут не работой занимаетесь, а хернёй страдаете, поэтому... Да как вы смеете? Разгневалась Элеонора. Смею, согласно трудовому контракту за номером Н, заключенному между мной и главой АТС. И напомню, что я заместитель ректора. Зила насупилась и сложила руки на необъятной груди. Поэтому вы берете сейчас себя в руки и начинаете организовывать работу по составлению плана и стратегии, как выбить нам финансы для Академии из Министерства, а также думаете своими светлыми гениальными мозгами, как заставить родителей адептов раскошелиться и заплатить по счетам добровольно, без скандалов и разборок. С хлопком вернула папки с документами на стол леди Зилы и завершила свою речь. «Времени даю на составление гениального плана до вечера завтрашнего дня, но...» «Времени вам достаточно, чтобы набросать план проекта», — поставила я жирную точку. Поднялась с неудобного стула и на выходе поинтересовалась у скисших коллег. «Я уверена, что вы не против обновления материально-технической базы своего кабинета и повышения заработной платы?» Все синхронно покачали головой, мол, конечно же, нет. «Вот и прекрасно!» — озарила я бухгалтеров сияющим оскалом. «Работаем, господа!» Закрыла за собой дверь и усмехнулась, когда услышала, как в запертую дверь что-то прилетело и разбилось. «Наверное, голова леди Зилы». «Так-с, проблему делегировали. Тогда можно заняться собой и своим обустройством. А для этого мне нужно в город». Отправилась искать проводника. Петрос уж точно подскажет, с кем можно прогуляться. Ольга. Петрос со мной пойти не мог, но сказал, что как раз именно сейчас в город собирается леди Сомуль. Но, поглядев на мое скривившееся лицо, дедусь тут же хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Вот же голова моя бедовая и забывчивая. Прости, голубушка, не знаю, как тебе другая компания по нраву будет, но граф Стикс тоже хотел перед завтрашним днем выйти в город». «Прогулка с вампиром? Где мне найти графа?» Граф нашелся и даже не на кладбище, а в самом обычном кабинете, который назывался учительской. Вампир вместе с другими преподавателями просматривал и корректировал расписание предметов на предстоящую учебную неделю. И корректировал с явным неодобрением и ворчанием. Какой живой идиот додумался поставить артефакторику сразу после боевой некромантии? Совсем кровь мозги расплавила. Адепты после боевки будут похожи на квашную нежить. «Ну что вы так негодуете, граф?» — надула губки леди Лириона Хальмонт. «Сделайте пометку, что нужно поменять местами еще чего», — возмутился уже господин Торп. «У меня в этот день с адептами важные занятия. Они должны отдохнуть, а не потом обливаться после забегов». «Тогда нужно боевую некромантию перенести на другой день», — возмутились другие преподаватели. «Лучше после всех основных занятий поставить ее». «Ну, конечно. У них уже мозги будут раскисшие после трудового дня, а тут еще боевка ваша. Пожалейте детей. На утро нужно ставить активные предметы». «Вот же у них споры». «Ставлю свои 5 копеек», — влезла я в чужой разговор. Все тут же замолчали и уставились на меня, аки бандерлоги. «Мы слушаем вас, леди Ольга», — произнес господин Торп Романский. «Утреннюю тренировку сложнее пропустить, чем вечернюю. Новички, которые начинают тренироваться утром, быстрее входят в режим и дольше его поддерживают без пропусков. Правда, сама я никогда утром не занималась по ряду факторов. Мои тренировки всегда проходили в ночное время суток. Но статьи со статистикой по этой теме я читала. Утренние физические тренировки повышают возможности мозга и снижают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя последнее темных вряд ли может коснуться. Ну и если с утра излишне активных детишек укатать, то они будут спокойнее и смогут полнее воспринимать передаваемый им материал». Повисла пауза, а потом все начали громко рассуждать над моими словами, перебивая и перекрикивая друг друга. Но меня это уже не касается. Тем более вампир молчит и только довольно кивает. Пробралась к мужчине и тронула его за плечо. «Господин граф, простите, что мешаю, но можно вас на пару слов?» Тот удивленно на меня посмотрел, и я с улыбкой отличницы спросила прямо в лоб. «Можете составить мне компанию для похода в город? Нужно кое-что приобрести». Он задумчиво поскреб подбородок и также молча кивнул. Лишь коллегам сказал: «Надеюсь, мои пожелания учитаны». Потом он предложил мне свой локоть и повел в сторону. «Так, минуточку. Выход находится в совсем другом направлении. Господин граф, я тут хоть второй день всего, но где входные врата, прекрасно помню. Или вы решили испробовать моей крови?» Вампир усмехнулся и ответил: «Вы же не думаете, дорогая иномерная леди, что сам граф пешком ходит до города?» «Да я, в принципе, не думала о вашем способе передвижения и тут же предположила. Вы превратитесь в летучую мышь или туман и перенесете нас сразу в место назначения?» «Ох, это было бы так чудесно! В смысле, сразу же оказаться в городе!» «Оборотничеством не занимаюсь. Слишком много сил уходит на этот бессмысленный прием. А вот превратиться в туман... весьма любопытно. Я, пожалуй, подумаю над вашей идеей. В принципе, разложить свое тело на молекулы смогу. Нужно придать им хаос и целостность одновременно». «Да-да, хорошая идея пришла к вам, леди Ольга. Я возьму ее на вооружение, если вы не против». «Совсем не против?» «Благодарю покорно. А насчет способа передвижения все довольно просто. У нас имеется портал для выхода в город. Весьма удобно и практично».